куда вышел. Он еще никогда не бывал здесь, но про вулкан озера слышал. Тысячи лет назад в этих местах были действующие вулканы. Когда таяли ледники в горах, вода скапливалась в потухших кратерах. По этой дороге к вулканозеру поднимались, вероятно, лишь редкие рыбаки, хорошо знавшие суровые здешние места. Дуг предчувствовал близость развязки. Дальше никакой дороги не было. У него будто камень с души свалился. Теперь надо мучиться, думая, какую дорогу выбрать. Он сел, прислонившись спиной к скале, положил ружье рядом и тут же заснул, как убитый. Водопад. Злость Ванды, жгучая ревность, сознание, что она совершенно ни в чем не может доверять мужу, заставили ее в отчаянии броситься вон из домика. В ту минуту она просто не могла смотреть на эту парочку. Для нее не было секретом, что человек, которого постоянно унижают и притесняют, способен ответить насилием, если дойдет до крайности. Так уже было с Бартом 2 года тому назад. Вот и сейчас ее обуревало только одно желание — отомстить. Но она осознавала, что эта месть означала бы полный крах для них обоих. Впрочем, для обоих ли? Выскочив из домика, она просто побежала по дороге с холма. Ей было все равно, куда бежать, и все равно, что дальше будет с Бартом. Он ей безразличен. Ванда знала, в таком состоянии она вполне способна убить. Потому и бежала в ночь, чтобы не доводить до этого. И не ради него, ради себя. Но если ей так уж наплевать, что дальше будет с Бартом, отчего бы просто не оставить его в домике с этой стервой, которая изображает из себя невинного ангелочка. О, Ванда знала женщин. Она знала, что Селия испытывает к Барту не больше страсти, чем, скажем, к молочнику, который ежедневно приносил им свой товар. Я тянула к Барту вовсе не потому, что она любила его. Просто есть такой род женщин — нимфоманки. Они постоянно испытывают жгучее, ненасытное желание покорять и покорять, обольщать и обольщать больше, больше. Больше. Оружие, которое для этого использовала Селия, приводило Ванду в бешенство. Она осознавала, что ей нечего противопоставить молодости соперницы. Стройному телу, снежной кожей, блестящим и вьющимся волосам, большим темным глазам, соблазнительной улыбке. К тому же в Селии Барт видел нечто совершенно новое для себя. И значит, притягательное вдвойне. Он всегда поглядывал на других женщин, но по Селии просто сох и изнывал. Ванда видела, какими глазами он смотрел на нее, когда они втроем загорали на террасе. Селия в бикини, которое, конечно, по нынешним временам было вполне благопристойным, но в то же время не оставляло никаких секретов и при самом минимуме фантазии у мужчины. Ванда была столь ревнивой, что в конце концов перестала загорать вместе с ними. Ведь прежде это было для нее излюбленным отдыхом после долгого утомительного дня в машинописном бюро. Раньше она торопилась с работы домой, чтобы побыстрее стянуть с себя строгое платье и облачиться в купальник. Ее ничуть не волновало при этом, что бедра у нее чересчур худые, грудь не отличается пышностью, а лицо никак не назовешь очаровательным. Она ложилась на травку, и каждая клеточка ее тела жадно впитывала солнечный свет, обсуждала с Бартом события дня, потягивала коктейль, который он готовил к ее приходу, молчала, если он читал газету, и вообще жила с ним счастливо и безмятежно. Она уже привыкла, что Барт не пропускал на улице ни одной симпатичной девицы, не оглянувшись. Постепенно она приучила себя даже с юмором относиться к этой его особенности, и совершенно перестала обращать на нее внимание.